Глава 27. Дерево желаний 2. «Но почему?» Фэй-Фэй перевернулась на тахте, задрав ноги, чтобы дотянуться до орешков в меду. «Нэн составила нам целую кучу сладостей. Фэй приехала ко мне с утра посмотреть платье, украшения и обсудить то, что не давало ей покоя. Она привезла целый свиток, в котором скрупулезно перечислила все немагические дисциплины в нашей школе с пометкой уровня марша. Фэйю была первой практически во всем: этикет, алхимия, плетение, политика, музыка, искусство, псаков, гений. Потому... Фэй-Фэй, представь, что у тебя есть корова. Большая, хорошая корова, которая пригодится в хозяйстве. Ау! Я уклонилась от подушки, которую Фэй бросила в меня. Корова тебе нравится, ты обхаживаешь ее уже давно, поправляешь загон, чтобы никакие волки не зашли случайно на эту территорию. Похвасталась всем соседям своим прекрасным приобретением, и тут — оп! — и кто-то приходит и уводит твою прелесть. «Корова! Фэй! Фэй, перестань!» Я со смехом отбивалась от града изюмин, который полетел в мою сторону. «Лошадь тебе понравится больше?» «Так вот, твою корову уводят из-под носа. Заботливо приготовленный загон стоит пустой, все соседи внимательно наблюдают за развитием событий. Ты будешь предъявлять претензии корове или все-таки тому, кто увел?» «Я пожурила бы корову. Сначала надо ее вернуть. Все очень внимательно следят за реакцией Фэю. Коров у них много. Если увели одну, и это сошло с рук, можно попробовать увести другую». «Но ты протеста Ву не будет?» «Смысл?» Я пожала плечами. «Предъявлять будут Блау. Фэю просто обязана отреагировать. Оставить такой инцидент без внимания...» «Урон чести». «В том числе. Плюс я почти уверена, что дяди с Фэей уже разобрались. Слишком шаток нейтралитет в пределе. Слишком много труда было вложено, чтобы сохранялся правильный баланс. Фэю не дадут перейти черту. А это значит, что...» «Игра переходит на другой уровень. Дети заварили, детям расхлебывать». Фэй погрустнела. «Все-таки это неправильно, что ты будешь отдуваться в одиночку». «Кто сказал, что я вообще собираюсь отдуваться?» Я простучала имперский марш по подлокотнику. Трам-пам-пам. «Неважно, сегодня или завтра, неважно, выиграю или проиграю». Фэю отреагировали, сделав ход. Блау в своем праве. «И потом...» Я перевернулась на живот, удобно устроившись на подушке. «Это защита? На приеме нужно смотреть в оба. Хоп! И вызов на дуэль. А место уже занято. Пока я не принесу удовлетворение Фэю, меня никто не сможет вызвать. Первый вызов в приоритете. Другое дело ты. Да, прием — это прием, но Ваю. Она может вызвать тебя вначале, и ты же видела...» Фэй перебросила мне свиток с достижениями марша, который принесла с собой. «На самом деле никто не ждет, что второй круг сможет обойти пятый. Мы обе долгое время работали над своей репутацией. Гений и мусор северного предела. Урона чести нет. Вызов брошен, вызов принят. Баланс восстановлен. Марша сможет ходить с высоко поднятой головой. Блау получили свою корову». Я насмешливо фыркнула. «А от проигрыша еще никто не умирал. Старшие с каменными лицами продолжат заседать в совете, младшие разберутся сами». «Но...» Она помедлила, не желая использовать вульгарное слово «грязный». «Зачем нам мистер Дерево?» «Испортить удовольствие Марше. Спасти невинную душу». Я загибала пальцы по очереди. «И потом нам уже пора собирать свою команду к концу года, иначе не сдать экзамен. И Геб, поверь мне, не так плох. Я вижу в нем потенциал». «Можно увидеть потенциал в ком-то нашего круга?» Фэй-Фэй насмешливо фыркнула. «Кого ты имеешь в виду?» «Все, кто что-то из себя представляют, уже давно под Маршей и ее компанией. Играть в конце курса по их правилам не хочу». Геб подвернулся вовремя, поверь мне. Я щелкнула ее по носу. «И вообще, я ожидала, что Марша придумает что-то большее. Поединок в круге — это слишком просто. Слишком. Два свидетеля, пара часов и... Тью!» Я изобразила взмахи крыльев. «Где интрига? Где унижение, подготовленное специально для Блау, приправленное холодной яростью? Где экспрессия, в конце концов? Слишком просто». «Ваю, ты меня пугаешь в последнее время». Фэй-Фэй в смущении приложила ладошки к запылавшим щекам. «Ты бы хотела магической дуэли?» Хотела бы мира и согласия во всем северном пределе. Я откинулась на подушках, широко раскинув руки. Ну и немного замороженных ягод в шоколаде. Марша никогда не пошла бы на магическую дуэль. В этом нет чести — победить мусор второго круга. Ваю! Фэй-Фэй терпеть не могла, когда я говорила о себе мусор. А что, у нас подбирается отличная команда. Мусор, грязный и... корова. Фэй-Фэй, перестань, я пошутила. Фэй-Фэй! Фэй-Фэй! Я пыталась отдышаться, устав бегать от Фэй по всей комнате. Нам осталось найти еще одного участника и... тью! Экзамен в конце года у нас в кармане. С Фэй-Фэй мы условились на вечер. Я приеду в карете к дому Ву, и уже оттуда в сопровождении дедушки отправимся в резиденцию Фэю. К приему все было готово, и можно было заняться делами. Ликас ждал меня в подвале пристройки левого крыла. Каменные ступеньки скользили, кругом была сырость. Надо не забыть сказать управляющему проверить работу подвальных артефактов. Ливия стояла на коленях на холодном полу, опустив глаза, проявляя покорность и почтение. «Госпожа!» Она быстро подползла ко мне и вцепилась руками в подол. На лбу служанки выступил пот, но она стояла на своем. Я брезгливо покосилась на влажные потные отпечатки пальцев на халате. Придется выкинуть. Ликас оттащил ее обратно в центр комнаты, а мне подвинул удобное плетеное кресло. Вот уж не знала, что у них тут в пытошных есть такие удобства. «Я ничего не знаю, госпожа, и клятва... клятва не даст мне соврать. Старшая госпожа действительно заболела, Марой клянусь!» Она осенила себя троекратным знамением. «А младшая госпожа Айша последние дни заботится о матери». «Если из-за горы поднимается дым, значит, там есть огонь», — я кивнула Ликасу. Времени до вечера оставалось мало. Это была самая неприятная часть процесса. Громко и грязно. Но каждый должен нести ответственность за последствия принятых решений. И я терпела. Ливия сломалась на втором круге. Ничего крамольного на самом деле. Старшая госпожа болеет, а младшим приходила короткая записка, всего несколько слов. «Все решено, останьтесь дома». Поэтому госпожа Айша решила остаться рядом с больной матерью. Никакого нарушения клятвы, никакого. «Останьтесь дома. Останьтесь дома. Что же такое ты приготовила для приема на этот раз, Фэйю?» Мы поднялись наверх. «Целителя!» — Лика смахнул стражнику в сторону лестницы в подземелье. «Мисси, вечером будьте внимательнее». Я кивнула. «Там 9 из наших. 2 будут прислуживать на приеме, 3 на конюшне, остальные в охране. Будут держаться поближе, если что, дайте знак». «А как же клятва Фэйю?» «Любую клятву можно обойти, если есть что-то важнее». Он подмигнул, сверкнув белыми зубами в улыбке. «Отряд будет поблизости. Встретим после приема, и если что...» Окончание фразы повисло в воздухе. «Если что, Ликас, если что...» Наставник погряз в бумагах. Горы свитков высились по обеим сторонам стола, занимали стулья и кресла. Были сложены неряшливой стопкой на подоконнике. Сесть, по традиции, было некуда. «Мастер?» Я поклонилась и передала ему 2 брошюрки, которые он давал мне прошлый раз. Соски были пройдены. Над чарами 3-го круга пришлось помучиться, без возможности запитать плетение силой. Но теперь все узлы я вязала верно. Голова помнила, руки тренировались. «Ваю, девочка, проходи». Он сгреб свитки на пол, освободив мне стул напротив, и пролистал тонкие книжицы до конца. Там зеленым цветом в последней строчке одобрительно светилось мое имя. «Сдано». «Неплохо, неплохо», — он одобрительно покачал головой. «Так и до 9-го дойдем», — хохотнул мастер собственной незамысловатой шутки. «Дойдем, наставник, обязательно дойдем. И даже раньше, чем вы думаете, мне бы только активировать темный источник». «Говорят, леди Блау теперь первая защитница сирых и убогих во всем пределе». «Старый хрыч, конечно, уже в курсе». «Птичка на хвосте принесла», — он подмигнул мне в ответ. «Дурное дело нехитрое. Тянуть грязного — серьезное дело». Я уверенно кивнула в ответ. «Геба не отдам. Насчет него все решила». «Учить, лечить, воспитывать, манерам опять же. паренек не обучен. Взялась за гуж, а точно ли сдюжишь? Дедок сегодня просто ходячая кладезь народной мудрости. Это не конь, на переправе не сменишь. Он испытующе смотрел мне в глаза. Наставник, я прекрасно понимаю ответственность. Понимает она. Он отшвырнул свиток, который держал в руках подальше. Вступилась. Или отступись сейчас, оставь парня в покое, или тащи до конца. Блау своих не бросают. А он свой. Уже. Ой, быстро! Он засмеялся, с удовольствием похлопывая себя по бокам руками. То есть права на него заявила. И от слова своего отказываться не собираешься. Наставник, что вы сегодня ходите вокруг да около? Что вы хотите услышать? Вступилась. Ответственность взвесила. Геп, он... У него все получится. Я только помогу немного. Мы с Фэй-Фэй хотим взять его третьим в команду на экзамен. Ну, если на экзамен... Луций резво поднялся из-за стола и подбежал ко мне, одобрительно хлопнув по плечу. Рука у мастера оказалась очень тяжелой. «Молодец! Вся в отца!» «При чем тут Юстиний Блау?» «Так!» — он забегал между стеллажами. «Так это следующие!» Кривая стопка потрепанных сосок выросла передо мной на столе. «Расчеты почти закончил. Завтра придешь, будем измерять твой источник и испытывать. И надо как-то назвать наш прожект». Луций светился от возбуждения и восторга. «Назвать как-то стабилизатор вермахта?» «Наставник, можно назвать просто стабилизатор?» «Стабилизатор...» Он покатал слово на языке. «А что, неплохо. Будет стабилизатор Блау». Я поперхнулась воздухом. «Стабилизатор Блау — это звучит сильно. Нет, наставник — вассал Блау, и это полностью оправдано. Но все равно так режет слух». «А парня своего приведешь», — он пожевал губами. «Будем работать. Если голова варит, будет учеником. Какая-никакая защита». «Ученичество? Наставник хочет взять Геба в ученики? Личные или...» Я собиралась торговаться за Нике, уламывать мастера, чтобы согласился, а тут Геба и сразу... Чудно. Луций посерьезнел, помолчал, собираясь с духом. «Я ведь тоже из грязных. И если бы не сир Юстиний...» Продолжать мысль он не захотел. «Нас немного, но все друг за друга встанем. Парню и так помогли бы. В корпус или куда. А тут, раз так хорошо вышло, приводи. Посмотрим. Вся в отца. Вся в отца». Уже совсем тихо пробормотал он. Вот это новость. Наставник из грязных. Трибун из грязных. Это достойно первой полосы имперского вестника. Это какой силой и тягой к знаниям надо обладать, чтобы из грязных дослужиться до трибуна? Геб — гениальный оружейник. Наставник — трибун. Может быть, все грязные одарены сверх меры? На приеме будь внимательна. Я закатила глаза. Сговорились они с Ликосом, что ли? На провокации не ведись. Атакующие не бери, все равно не пропустят. Сегодня у вас будет дежурить легионеры. «Военное положение». Он развел руками. «Легионеры — это новость. Значит, помимо дуэни и наблюдателей, нам еще и легионеров поставят. Фэю знатно перестраховались». «Вот, приколи». Наставник достал маленькую изящную булавку в виде стрелы из бархатного мешочка. «Одноразовый портал на двух человек. Привязка — поле за конюшней». Он показал за окно. «Слово «ключ»... «Служу Блау». «Наставник?» Я просто потеряла дар речи. Такими артефактами не разбрасываются. Это почти такая же редкость, как звезда Давида. Не пропустят. На входе всех просвечивают сигнальными чарами. «Пропустят», — он хмыкнул. «Проверяли. Вернешь завтра поутру». Подпортил удовольствие наставник. Я глубоко благодарно поклонилась, приняв бесценную вещь. Теперь я чувствовала себя гораздо увереннее. Даже если грань упадет на землю, даже если к Фэю явится вызванный, в этот вечер мы с Фэй-Фэй точно останемся в живых.